«С вашей точки зрения зря», — спокойно сказала Людмила. «А кто-то решил, что так будет лучше. Ошибся человек, бывает». «И тебе не жаль?» «Нисколько не жаль брата?» «Я же говорю, не брат он, а животное», — с досадой повторила Людмила. «Я им говорю, они не слушают». «Да слушаем мы тебя», — возразил Кричко, — «и очень внимательно слушаем. Конечно, про мертвых вроде так не положено, но тебе видней, конечно. Но, собственно, мы про другое хотели тебя спросить. Где чемоданчик, который вы из номера Грязнова сперли?» Людмила посмотрела на него с негодованием студентки, у которой профессор спросил то, что она давно забыла. «Они и про это уже знают. Ничего себе! Вы чего-то совсем меня запарили, мужички. Наркота, братец, теперь этого придурка вспомнили. Да и чего у него в чемодане-то в его дерьмовом было? Дерьмо одно и было. Говорить не о чем». «Но это как посмотреть», — возразил Гуров. «Ты все-таки ответь на вопрос. Тебе же легче будет. Вернешь кейс, одним эпизодом в твоем деле меньше будет. Обещаю, что мы закроем глаза на эту кражу». Девушка уставилась на него сосредоточенным взглядом, наморщила лобик и после короткого раздумья объявила: «Давайте так, мужички. Я вам про кейс, а вы меня отпускаете. Совсем. Я тоже вам слово дам, что больше вы про меня не услышите. Уеду я отсюда к чертовой матери. Все равно жизни здесь никакой». «И ты считаешь, что твое положение позволяет тебе диктовать нам условия?» — поинтересовался Гуров. «А что? Не отпустите?» — разочарованно спросила Людмила. «Ну, ясно. Мужики есть мужики. От них человеческого ничего не дождешься». «Ага. Когда тебя Грязнов по ресторанам водил и подарки покупал, и мужики нужны были», — ехидно заметил Кричко. «А теперь мы в феминистки подались. Интересное кино у тебя получается». «Да чего подарки?» — вяло сказала Людмила. «За подарки он получил, чего ему надо было. Может, и вы этого хотите? Я не против. Только потом разойдемся, чтобы не быть друг другу живым укором. Ага?» «Снова ты за свое», — поморщился Гуров. «Отпустить мы тебя не можем, забудь об этом. По крайней мере, пока не разберемся с кейсом и твоими друзьями. Кто брал гостиничный номер, пока ты с Грязновым развлекалась на квартире у своего братца?» «Ну, кто брал?» «Ромка брал. Он представительный», — сказала Людмила. «И замки он открывает на раз. Зашел, вышел, и все дела». «А кто надоумил?» «Ты кого в поездах посла?» «Кого-кого?» — сварливо повторила Людмила. «Кого надо, того и посла». Она вдруг выпрямилась и добавила с надрывом: «Чего душу-то тянете? Дайте хоть уколоться. Я тогда вам все расскажу, честное слово». «Мы таких слов слышали миллион», — усмехнулся Кричко. «И все были честные. Ты сейчас все рассказывай».